Глава 49. Айрилет. Алое кровавое пятно медленно расползалось по тонкому насту, завораживая мой взор. Жертва черного клинка трепыхалась из последних сил, испытывая адские муки. Кинжал окутала легкая серая дымка, с которой тот исчез, словно пепел, развеянный по ветру. Я не испытывал эмоций и мыслями был далеко отсюда. Может, я пытаюсь себя убедить в том, что мне безразлична чужая смерть и все в этом мире? Почему тогда все меняется? Стоит мне почувствовать один лишь ее запах. Айри! Киона стояла за спиной и с недоумением наблюдала за моей неподвижной фигурой. Уже иду. Склонился я над дичью, поднимая ее со снега за лапы. Как только я подошел к принцессе и перехватил ее взгляд, кровавые картинки из такого далекого и неясного мне прошлого развеялись, как и головная боль, что вновь появилась по воле проклятия. Легкая шинель скрывала ее очаровательную фигурку, к которой я так жажду прикоснуться снова. Закатный луч выглянул из-за тучи и осветил ее лицо. Синие глаза засияли, темные блестящие локоны стали отбрасывать блики на остатки снега. Вмиг потеплело. Щебет мелких птиц вернул меня к реальности. «Снова сны наяву?» У Киона было явно не весеннее настроение. «Да, с каждым днем головная боль возникает все чаще. Я прошел мимо, направляясь к месту нашего дневного привала, но застыл, когда она спросила: «Знаешь, чего я боюсь?» «Богиня», — помедлил я немного с ответом, — «на сегодняшний день я знаю все твои страхи». После чего обернулся и слегка ошеломил ее тем, что мои глаза снова непроизвольно почернели. «Ты боишься, что я все вспомню?» «Ну где вы там?» — раздался голос Розы, что вместе с приспешниками поддерживала огонь в импровизированном костре неподалеку. «Тушку еще же свежевать надо!» Май и Шиана, что слышали наш разговор, поджали уши. Принцесса еще какое-то время постояла в стороне, кидая на нас задумчивые взгляды, и присоединилась к нам чуть позже. Путь на север мы прокладывали пешком, временами используя малые переходы телепортами, разумно не растрачивая попусту магический резерв. Роза активно всматривалась в дорогу и проклюнувшуюся сквозь нас траву, в надежде, что степной лотос чудесным образом возникнет у нее перед глазами. Весь ее пояс, все карманы увешаны баночками, мешочками, колбочками с консервантами и пустыми склянками, заготовленными заблаговременно. Адамантийный нож всегда был при ней. Айвел читал родовые свитки, которые предусмотрительно прихватил с собой, чтобы наверстывать упущенные знания. Оставаться в академии он отказался наотрез, мотивируя свое рвение составить нам компанию тем, что без постоянного члена команды мы пропадем. По-моему, он просто нашел повод избежать истязания мастера Гефест. Вид при чтении у него был настолько серьезным, что я не удержался от насмешливого фырканья. Шиана последовала за хозяйкой, несмотря на все ее отговоры. Львица не упустила случая напомнить своей подруге, что в случае ее смерти ей все равно придется несладко, возможно, даже не жить, а отсиживаются на пороге смерти только трусы. Май просто последовала за мной, как делала это всегда, молча и без лишних вопросов. Как бы ни хотел, Лис Ланс покинуть столицу не мог. Его связь с хозяином измучила бы его, затуманила разум и вернула назад. Потому влюбленным пришлось расстаться, обещая друг другу, что лишь на время. Киллиан следовал с нами к Северным горам и своему бывшему дому, не выказывая страха и каких-либо других эмоций. Периодически он впадал в задумчивость, но только и всего. Киона тщательно приглядывала за ношей, что была ей доверена судьбой и хранителем равновесия. И на стоянках читала для нас вслух книгу, которую мы так и не успели прочесть полностью. В ней, к слову, обнаружился и тот стих со свитка о первом катранце. «Киллиан», — вдруг решил я уточнить, — «ты случаем не вспомнил, что за принц у вас был?» «Помню лишь его невозмутимость и замкнутость», — ответил тот неохотно, пребывая в своих мыслях, словно в другом измерении. На него всегда было больно смотреть. «Почему?» — оживилась принцесса. Слишком уж он был одинок. Потускнели бледно-голубые глаза. «Еще бы!» — хмыкнула Роза. «Жить и знать, что твоя семья, дети и внуки старятся, в то время как твои века продолжаются, невольно с ума сойдешь. Видимо, он берег свой рассудок». Так и было. На этом разговор был окончен. Сочное мясо птицы на время завладело нашим вниманием, но недолго самый красноречивый из нас молчал. Стрельнув глазами с меня на принцессу, он вдруг проворковал. «Дорогая Киона, я тут оценил положение и ситуацию, в которую я попал, и пришел вот к такому интересному выводу. Я, как глава своего рода, совершенно одинок и свободен. Только представлю, что меня ждет, так мурашки по коже бегут. Приворотные зелья, ночные визитерши и осады охотниц за состоянием на балах и королевских приемах. Так зачем мне терпеть все это, если я по сей день не теряю надежды и лелею к тебе свои страстные чувства?» «Темный, у тебя зубы лишние», — опешил я от такой наглости. Роза хихикнула и покинула нашу компанию, ища ближайшие кустики. «Предполагая, что ты еще не обременена обязательствами, хочу снова предложить тебе руку, сердце и союз светлого и темного эльфийских королевств», — продолжил Айвел, игнорируя мое рычание. «Ты, конечно, довольно мил, дорогой Айвел», — приободрилась принцесса, выпрямив осанку. «Но, боюсь, я одна не смогу утолить все твои мужские потребности и амбиции. А так как я все-таки принцесса, хоть и не наследница престола, то конкуренции и удара по репутации я не потерплю», — щелкнула она эльфа по носу. «Что ты? Какая конкуренция?» — наигранно разобиделся будущий поручитель. «Ребята!» — вдруг позвала нас Роза, неподвижно глядя на розовый горизонт. В воздухе повисла гнетущая атмосфера. «Что там?» Мы подошли к ней и всмотрелись. «Это Арх!» — вдруг произнес я, не до конца понимая, откуда всплыло это знание. «Место первого прорыва в истории Феритана». Шиана с Айволом затушили костер и собрали амуницию. Через 20 минут мы достигли руин, замеченных магичкой. С момента прорыва здесь никто ничего не трогал. Бывшая деревня стала одной большой братской могилой и напоминанием жителям Феритана о том, что ждет их, если они надумают повторить ошибку своих предшественников. Земля раскурочена, обломки местной часовни, покореженный колокол, колонны парочки особняков – это все, что осталось напоминанием о спокойной, цивилизованной жизни в этом месте. Киона присела на корточки и подняла один из немногочисленных угольков с подсохшего участка, что рассыпался прямо у нее в ладони и развеялся по ветру. Голову пронзила адская боль. Я резко обернулся к окраине, и на мгновение мне почудился призрак из прошлого, такого далекого и уже такого нереального. «Заночуем здесь, в этой местности никого нет», — предложил Киллиан, глядя на меня. — «Ни живых, ни мертвых». Знал ли он, к чему это приведет? Я беспокойно спал. Май сидела рядом и наблюдала за каждым моим жестом, мимикой, готовые в любой момент помочь. Принцесса была уверена, что проблема не в сети, сдерживающей мой дар, а проклятие, против которого она не могла противопоставить ничего. Сны предстали обрывками воспоминаний. Пришлось встать, потереть лицо руками. Рассвет. Сдержать бешенство и раздражение становится все труднее. Осмотревшись, заметил, что все, кроме принцессы и волчицы, спят. А на окраине, с той же стороны, я вновь на секунду увидел призрака. Или видение. «Кто ты?» – спросил я непроизвольно и отошел, заставив товарищей напрячься и заозираться по сторонам. Киона нагнала меня и проследила за моим взглядом. Перед нами в земле зияло ровное квадратное отверстие. Покореженная металлическая крышка от бывшего погреба валялась неподалеку. Кровавые картины замелькали передо мной одна за одной, доставляя ужасные мучения, распаляя во мне огонь и ярость. Крики, рычание, суматоха, кровь. «Айри!» – прорезался голос принцессы, словно сквозь густой туман. Предплечье неистово горело. «Не подходи!» – выставил я руку между нами, не оглядываясь. «Мне кажется, я знаю, как тебе помочь». «Я ухожу!» Слушать ее не стал. «Ты знаешь, до сей поры мне не помогало ничего, но чем ближе я приближаюсь к нашей общей цели, тем меньше уверен в том, что могу себя контролировать и не убить кого-либо из вас ненароком». Я обернулся, чтобы еще раз посмотреть в синие чудесные глаза. «Киона, в день, когда все проклятия спадут, я хочу быть далеко от тебя. Не потому, что ты мне безразлична». Я сделал паузу. «Потому, что люблю». Одним пассом открыл телепорт, не расходуя ни капли магии из своего резерва. Без формул, без пентаграмм. Май, одарив принцессу тоскливым взглядом, нырнула в портал первой. Мастер Гефест. «Уважаемые правители! Сегодня вас собрали в этом зале, чтобы поделиться с вами последними новостями и предостережениями». Большой зал советов был полон разношерстного народа. Ни один правитель не отказался от приглашения хранителя равновесия посетить срочное собрание. Да и попробовали бы они отказаться. Приглашение переросло бы в явное требование. Драконы значительно превосходят по статусу королей и императоров иританских государств. Астерон Асвалдор Аверей, король темных эльфов, прибыл одним из первых со своим дворцовым магом. Полагаю, расторопность его была прямым показанием уважения к черному дракону. Ведь именно Вартен в компании адепта Грея предотвратил маленький переворот в их династии. Король Ристорн III был очень возмущен тем, что был оторван от важной трапезы, но отказать в визите не посмел. Сопровождал его советник и новый посол, назначенный наместора Тревора Эгенского. Даллас Скартак, правитель подгорного народа, по приходу кланялся со своими сопровождающими драконом так низко, что я всерьез стала переживать за плитку на полу. А оно как разобьет своим каменным лбом. Зачерствели поди гномы в своих шахтах. Я уже говорила, что ненавижу этих мелких зазнаек. Валькирия Зайран Громоподобная присаживаться за стол не стала. Она встала напротив меня в другом конце зала, подпирая собой стену, и принялась сверлить азартным взглядом. Мне осталось только глаза закатить. Не хватало еще на поединок нарваться. Стан валькирий мал, а главнокомандующей считается та, что победила всех достойных воительниц. В свое время я отказалась от такой чести, утверждая, что никакого отношения к стану не имею, поскольку была изгнана из него вместе с матерью. На это Зайран ответила, что в ту пору главенствовала Ланат Вдаль Смотрящая, которая стремилась сократить число валькирий. что могли бы встать на ее пути. Но я оставалась непреклонной и отказывалась от поединков, опираясь на занятость. Тролли не имели своего главу, как и не имели своего дома, потому представителей от них никто не ждал, как и от варваров. Те уже давно расселились среди обычных людей, и лишь их гены не дают меру забывать о их мужественной расе. Император Алистриэль Теоднийский присутствовал на собрании с супругой и сыновьями. Светлый эльф усадил свою императрицу за стол, а сам занял место за спинкой ее стула, рядом с наследниками. Теленель озирался по сторонам еще на подходе к залу, но драконы-менталисты сразу пояснили ему, что их сестра вместе с приспешницей ушли в дальний важный поход, цель которого будет озвучена им позже. Риолан нашел меня взглядом сразу и легким кивком головы поприветствовал. Его мягкая улыбка заставила меня фыркнуть и тихо признать, что я рада его видеть. После нескольких скромных посланий, в которых прятался фокус с цветами, этот эльф прочно обосновался в моих мыслях. «Рад сообщить вам, что не только я вернулся в наш родной мир, так доблестно оберегаемый вашими детьми, подданными. У нас появился шанс вернуть домой нашего демиурга». На лицах окружающих отразилось легкое недоумение. Валькирия оторвала от меня взгляд. Ристорм заинтересованно затарабанил пальцами по крышке крепкого стола. «В данный момент наши лучшие адепты уже находятся на подступах к древнему тайному городу перворожденных – Катранцев». Императрица Эйли Виэль ахнула, прикрыв ладошкой рот. Алистриэль положил ладонь ей на плечо, призывая к спокойствию. «Город сам по себе не опасен, но зло, что поселилось в нем, окажется для них настоящим испытанием. От результатов противостояния будет зависеть исход главного вопроса нашего собрания. Или в мир вернется Демиург, а вместе с ним порядок и покой, или для всех жителей Феритана наступит конец света». «Бедные девочки!» – вдруг воскликнула преподаватель Ванита Слоган, отделившаяся от общей группы преподавательского состава. «Как они вообще согласились на этот поход? А Катранец? Единственный древний представитель великой цивилизации!» «Мадам!» – вмешался Альфаир. «Если нас ждет закат, то и беречь кого-либо из нас нет смысла. Почему вы не пошли с адептами?» – решил уточнить порядком побледневший Ристорм, явно не желающий расставаться с жизнью. Слово снова взял Варден. «Однажды я вмешался, игнорируя выбор судьбы, и это чуть ли не уничтожило все живое на нашей планете. Я не жажду повторения истории. А вы?» «Зачем вы собрали нас здесь?» – включился в беседу Астерон Асвалдор Аверей. «Явно не для того, чтобы мы вернулись и стали сеять панику среди всего населения». «Верно», – кивнул Альфаир. «Вскоре, когда небо почернеет, мрак пересечет лазурный яркий луч. И вот тогда Феритану понадобится ваша помощь». Главы приступили к обсуждению возможных стратегий поведения в ожидаемой ситуации. Теленель сник, осознав, кто отправился в древний город на север. Риолан приобнял брата за плечо и призывал не вешать нос. «Сними Киона! А она найдет выход из любой ситуации». «Да, до сей поры так и было», — согласилась я с ними. «До сей поры», —